волнений, в житейском море, когда страдания волнуют грудь, я так нуждаюсь в твоей опоре, молю, Спаситель, со мной прибудь. Так жажде в сердце мое покоя, устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о, милосердный, прибудь со мной. Вражда неверие и лицемерие, зловещий отблеск греха огней, но знаю, церковь живет в преддверии великих славных грядущих дней. Так жаждет сердце мое покоя, устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о, милосердный, прибудь со мной. Я знаю, Боже, что очень скоро придешь, положишь скорбям конец, и тем, кто в Боге имел опору, подаришь в небе святой венец. Так жаждет сердце мое покоя, устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, о, милосердный, прибудь со мной. Так жаждет сердце мое покоя,